Глава 25. Выглядывая из-за зеленой изгороди, что отрезала пространство открытой террасы от выхода в главный зал, я пыталась уловить хотя бы общий настрой беседы. Что-то тут было не так. Мужчина, который представился как Эйта, что-то экспрессивно высказывал Ордену. На кончиках его пальцев то и дело вспыхивали огненные искры, в то время как сам Орден выглядел ошарашенным и растерянным. Дракон пытался что-то сказать, но натыкался на целый шквал гневной отповеди от огненного демона. «Вот ты где!» Моего плеча коснулись тонкие девичьи пальцы, и я резко обернулась. Странным образом это касание обожгло плечо, и я непроизвольно вздрогнула. Захотелось стереть ощущение прикосновения. Оно неприятно жгло кожу, словно меня помазали чем-то согревающим. Потому как я обернулась, то я и та, что потревожила меня, стали незаметными для Ордена и Эйта, полностью скрывшись за живой изгородью. «Мак, как ты?» — прошептала я, разглядывая девушку, что сейчас перебирала кончик свободно висящей цепочки от ее ошейника. «Ну, — пожала она плечами, позволив себе легкую улыбку, — как видишь, вполне неплохо. Конечно, не совсем то, о чем мечтала, но, как говорится, лучше, чем могло бы быть», — усмехнулась девушка, закусив губу. «Честно сказать, у меня возникло стойкое ощущение, будто между нами провели черту. Исчезла прежняя легкость в общении, и мне даже подумалось, что, возможно, причиной тому история с Райсин, хотя Орден говорил, что информация по делу засекречена. Не знала, что Тай теперь служит на тебя», — как бы невзначай сказала она. «Да, ее прежний хозяин отдал ее мне», — пробормотала я, понимая, что, наверное, не просто так она о ней заговорила. «Ну, отдал, забрал. Дело хозяйское», — хмыкнула она. «О чем ты?» — нахмурилась я. «Просто видела ее перед тем, как она шмыгнула в объятия высоченного блондина». «Где?» «Не знаю, где они сейчас, но были в саду, затем розарием», — кивнула она в сторону сада, что сейчас утопал в роскошном убранстве распустившихся цветов и звездного неба. Кругом парили магические огни, не оставляя темных мест и эффектно подсвечивая растения. «Не все ли равно? Девочка просто ищет место потеплее и покомфортнее», — пожала плечами маг. «Я думаю, стоит проверить». «Тебе делать нечего. В конце концов, это твой день», — покачала головой маг. «Совсем скоро представят будущую супругу, а после и тебя. А ты собралась бежать на поиски не пойми кого», — фыркнула она. «Ну, тебе решать, конечно». Мак выглядела так, как будто ей и впрямь все равно. Но то, как это безразличие было показным, я почувствовала практически сразу. Она хотела, чтобы я вышла на поиски Тай, хотела, чтобы сделала наперекор, расстроившись от озвученного ею. Ведь она, как никто в школе мадам Шир, знала, что я не желаю быть чьей бы то ни было наложницей. Зачем? Надо признать, что ее подначки меня заинтриговали. А в глубине души заворочился сыто дремавший монстр. Может быть, там, окруженный цветами императора, меня ждал тот, о чьем сердце в руках оставалось только мечтать? Потому что Орден хотел искать какие-то дурацкие улики, я начинала злиться. И с каждым вздохом ярость расцветала в крови все сильнее, сердце гулко застучало о ребра. И что хуже всего, в какой-то момент я поняла, что бегу по ступеням, ведущим в сад, и не могу остановиться. Понимая, что делаю ошибку, я все равно бежала вперед, ведомая яростью, обострившимися инстинктами и желанием убить. Я не хотела думать о том, что сказала маг. А что, собственно, она говорила? Да какая разница? Где-то там Кая-Кор, дракон, что разрушил мой мир. Я не заметила момента, когда лестница закончилась, а я оказалась бегущей по густой траве. Ощущение скорого возмездия и собственной силы затмевали все вокруг. Моя обувь осталась где-то позади, как и разум, судя по тому, что именно сейчас, стоя посреди сада, сама толком не зная, где именно, я вдруг поняла, что веду себя неправильно. Прозрение было резким и каким-то ужасающим. Дворец остался далеко позади, как и все звуки присутствия гостей. Все, что могла слышать сейчас, это бешено бьющееся сердце и сорванное до хрипа дыхание. Я дышала, словно загнанная лошадь. Но ведь я не так много пробежала, чтобы почувствовать себя так плохо. Ко всему прочему добавилась головная боль и ужасная сухость во рту. «Ничего», — шепот над ухом в этот раз не принадлежал Ордену. И мороз по коже у меня пополз вовсе не из-за возбуждения. «Отдышись, я не тороплю». Длинные мужские пальцы заскользили по моим запястьям к плечам, а вместе с их продвижением, казалось, все внутри обмирает от ужаса. Наверное, стоило подумать о том, что на ошибках учатся, и что нельзя было допускать к себе так близко ту, которую считала подругой, когда почувствовала, что что-то не так. Но вот только проблема была в том, что я не почувствовала ничего, что могло бы меня испугать. Что она сделала со мной, что сейчас я оказалась в такой идиотской ситуации? Вся комичность ситуации заключалась в том, что я понятия не имею. Я просто дурочка, оказавшаяся в перехлесте интриг тех, кто привык играть по-взрослому, не жалея и не щадя никого. Вспомнились слова тигрицы. Тогда еще казалось, что подруги. «Как собираешься тут выжить, если не избавишься от своей наивности?» Она спросила меня, уча быть всегда настороже и не верить никому, и сама же преподала этот урок. Кто знает, был ли у нее выбор, но так или иначе она выбрала себя. Эффект снадобья, которым она помазала плечо, длился недолго. Кто знает, намеренно ли маг помазала меньше, чем нужно, или мой прошедший инициацию организм смог вывести отраву раньше, чем следовало. Сейчас я чувствовала полную ясность сознания. Если бы голова так не болела, то было бы совсем хорошо. «Всю голову сломал, как нам с тобой увидеться», — усмехнулся Кая. «Хорошо, что нашлись добрые подданные. Помогли», — прошептал мужчина, притягивая меня к своей груди. Стоило оказаться прижатой к груди мужчины, как я ощутила поясницей всю силу его желания. Кроме осязаемых показателей, от Кая исходили волны какой-то животной похоти. Ничего больше, лишь желание насытить плоть, удовлетворить желание. «Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь, хочу почувствовать». На этом слове он запнулся, а я нахмурилась. «Тебя. Твоя музыка очаровала меня. Как знать, быть может, и ты сама станешь ценна для меня, м?» Острое понимание того, что этот мужчина не просто так хотел этой встречи, развернулось передо мной так ярко, что я едва не растерялась. Он слышал мою игру, в которую было вплетено искусство. Не просто так он оказался таким ущербным на эмоциональном плане. Судя по всему, его очаровали именно эмоции, вплетенные в музыку. Прикрыв глаза, я раскрыла свою сеть. ни минуты не раздумывая, как стать отражением желаний того, кто эмоционально мертв, изуродован. Но даже так он оставался мужчиной, который желал. По телу прошла волна, меняя волосы, делая их совершенно белоснежными, как и у Кайя. Мое тело тоже изменилось. Я стала выше, раздалась в груди и бедрах. Я не видела, как преобразились черты лица, но знала, что это именно его фантазия, как и мое тело, как и то, какой я стала и что начала говорить. Это не чтение мыслей, это отражение желания, мечты. «Я люблю тебя», — прошептала я, оборачиваясь к мужчине и впитывая его удивление. «Ты же знаешь, что ты самый лучший на всем белом свете, мой мальчик». И только сказав это, я поняла, что никого более мерзкого я в жизни не встречала, в то время как мои губы озарила нежная улыбка. «Я всегда знала, что ты моя гордость», — нежно проворковала я. В чем срочность разговора? Арден толком не успел договорить, как налетел на разъяренный взгляд друга, стоило им оказаться на открытой террасе. С Эйта они были знакомы с детства. Вместе учились и проходили практику по применению магии в силовом ведомстве Алмао. Раньше общаться с Фениксом Ардену было сложно. Слишком взрывной и непростой характер не располагал к сближению. Но последние четверть века сделали их ближе, потому как и Эйта вдруг стал ближе Ардену по духу, более вдумчивым и рациональным. С ним стало приятно вести дела. «Ты что удумал?» — сквозь зубы вызверился Эйта, сверкнув на Ардена разноцветным пламенем бешенства взглядом. Казалось, еще немного, и мужчина запалит кайдовой бездне дворец императора. «Во-первых, я не совсем понимаю, как именно тебя это касается», — холодно поинтересовался Арден. И тут же подумал, что, по всей видимости, как-то да касается. Судя по заострившимся чертам лица мужчины и тому, с какой скоростью он оказался рядом с ним, хватая его за ворот туники. Начать драку ничего не стоило. Но для Ардена Эйта не был посторонним, с которым он хотел бы портить отношения. И, похоже, это касалось его Лилей. Неприкрытая ревность обожгла нутро мужчины, и он вперил столь же прямой бешеный взгляд в ответ. «Касается», — прошипел в ответ Эйта, — «больше, чем ты думаешь. Я хочу знать, в качестве кого ты собрался представить эту женщину общественности. И прежде чем ты еще раз решишь меня перебить и скажешь, что это не мое дело, я отвечу тебе, что любые вопросы, касающиеся моего ребенка, это мое дело, понял?» Практически прорычал Феникс, каким-то образом нависая над Арденом, хотя вовсе не был выше его ростом. На краткий миг на террасе воцарилась оглушающая тишина. Сказать, что Арден был шокирован, это не сказать ничего. Но он бы не был третьим принцем, если бы не знал, как важно правильно реагировать и хватать судьбу за хвост. «Я люблю ее и признаю единственной песнью крови моего дракона», — выпалил Арден, уже примерно просчитав, что с отцом своей женщины ссориться никак нельзя. Вопросов больше, чем ответов. Но если это Фламер и впрямь отец Лилей, то ему нужно срочно захватить эту крепость. Это хищно прищурился, будто пытался отчаянно взять себя в руки и не испепелить мерзавца, что покусился на его девочку. «Айт, побери, у него девочка!» Неожиданная мысль выбилась из общего агрессивного строя. возвращая все мысли к образу рыжеволосой девушки. Даже если бы на ней не было браслета, что он однажды подарил ее матери, он узнал бы ее. Пламя проснулось в ней. Его пламя. «Она хочет того же?» Чуть спокойнее, но уже жестче, спросил он. «Никаких объявлений, пока не поступишь по правилам. Я сегодня же заберу ее», — поджав губы, выдвинул ультиматум Эйта. «Как интересно», — усмехнулся Арден. «Думаешь, я позволю?» Арден готов был слушать Феникса, но стоило на горизонте замаячить угрозе того, что у него заберут Лилей, причем на, возможно, законных основаниях под крыло и покровительство рода, как вся его выдержка дала трещину, махнула ручкой и осыпалась пеплом. «Да плевал я!» — прорычал Эйта. И по его предплечьям заструились дорожки пламени. Кожа трескалась, обнажая открытый огонь. «Она дочь, которую я искал и не гадал обрести тут. А ты думаешь, я позволю давить на нее и принуждать кому бы то ни было? Пока она лично не скажет мне, пройдя через очищающий огонь рода, что желает быть с тобой. А это не потому, что ты вложил в нее свои ментальные установки. Можешь забыть мечтать о ней. Я ясно выражаюсь». Такой экспрессии в жестикуляции Арден не видел у Эйта четверть века, не меньше. «Можешь готовить деньги бабушке и начинать копить на приданное. Ухаживать за моей девочкой будешь по всем правилам Альмау, пока папаша твой не поседеет. А вы тут хоть на голову встаньте вместе с братцем. Но сегодня же она покинет дворец. Все, таково мое слово». Прорычал мужчина, и угроза, исходящая от него, была более чем реальной, судя по тому, как стал потрескивать воздух от едва сдерживаемой энергии огня. «Не раньше, чем подтвердишь отцовство и открыто признаешь ее», — прошептал Арден в ответ, прекрасно осознавая, что так просто против рода Фламер. Идти равно объявлению войны. Надо договариваться. А когда дело идет о фениксах с проснувшимися родительскими инстинктами, то легче просто самоубиться или начинать пить успокоительное с накопительным эффектом. Неясное волнение, тревога, страх опалили его через связь на метке Лилей, прежде чем она полностью оборвалась, и он перестал чувствовать девушку, как будто эту нить между ними заморозили. Это не был разрыв, скорее именно временное обездвиживание всех импульсов. «Я нужен ей», — коротко бросил Арден, прежде чем рассечь пространство. Увлекая за собой Эйта, он провалился туда, где считывался последний след отметки. Моя ладонь осторожно коснулась щеки Кайя, нежно, по-особенному тепло, неся в себе умиротворение и смерть. Мужчина улыбнулся уголками губ и благоговейно прикрыл глаза. Стоило получить контакт с кожей, как я начала тянуть энергию из него. Мне нужна была хотя бы капля его крови, чтобы получить возможность проникнуть в разум. Потому я слегка притянула его к себе, склоняясь к шее в легком поцелуе и чуть прикусывая кожу, тут же зализывая крошечную ранку. Казалось, Кайя совершенно шокирован происходящим. Именно этим я могла объяснить то, что он позволил себя коснуться. Но стоило солоноватой капле расцвести на языке, как я начала выстраивать иллюзию для дракона, продолжая удерживать ладонь на его щеке, погружала его в мир его больной фантазии, где он любим единственной женщиной, от которой он хотел получить это чувство, чтобы понять, каково это быть желанным той, кто всегда отворачивался от него. Во сне, что я дарила ему, эта женщина признавала его, боготворила, была нежна и откровенна больше, чем это было позволительно. Она воплощала то, о чем мечтал мужчина всю свою сознательную жизнь. Может быть, он и сам не осознавал своих фантазий. Но даже для меня это было слишком. Я знала, что должна удержать ее, я ослабить его как можно больше. Кая — дракон. Его тело крепко, и даже моей силы не хватит просто убить его. Лишь вытянув достаточно энергии, я могла бы защитить себя и хотя бы попытаться отомстить. Слишком тяжелая иллюзия, слишком развращенный разум, чтобы я могла выдерживать происходящее отстраненно. Моя слабость отозвалась дрожью в рождающихся образах. Лишь на краткий миг картинка близости дала трещину и отозвалась фальшью. Но искусство не прощает лжи. Лишь образы, рождающиеся в сердце, могут дать веру в происходящее. Я проиграла в этот момент, в тот самый миг, когда не могла удержать фантазию этого мужчины. Не было лишних слов. Он не пытался обрушить свою ярость на меня, когда осознал обман. Короткий точный удар в грудь, прошивающий меня насквозь, и тонкая улыбка на губах мужчины, которому, кажется, удалось поставить точку в моем роду. «Всегда мечтал это сделать, мама», — прошептал он мне в губы, как-то небрежно вынимая окровавленную ладонь из моей груди. В момент, когда я начала заваливаться на бок, а перед взором все мутнеть, откуда-то со стороны мир разорвал оглушительный рев дракона, а мой убийца был сметен в сторону. Картинка перед глазами поплыла, и я стала проваливаться куда-то во тьму. Туда, где уже плескалось море спокойствия для меня. Там, где я останусь одинокой во тьме. По мне некому грустить и петь поминальную песню. Некому одеть в белое, застелив мои следы. Я не смогу отправиться следом за сестрами. Для меня останется лишь тьма. Почему-то именно это было таким обидным и болезненным, что заставило влажные дорожки заскользить по щекам. «Ну, девочка!» Чьи-то крепкие руки сомкнулись на моих плечах, сжимая очень бережно. «Фениксы не умирают так просто!» — прошептал Эйта, заставляя меня открыть глаза, чтобы раствориться во взгляде, на самом дне которого зарождалось пламя. Оно вихрилось и разрасталось, поглощая сперва глаза мужчины, заставляя трескаться кожу на его прекрасном лице и, прорываясь сквозь нее, расползалось по его телу. И мне следовало бы испугаться, что еще совсем немного, и оно поглотит и меня, но страха не было. Удивительное чувство спокойствия легло мне на сердце. В руках Эйта, в его огне, таилось нечто, к чему я тянулась всей своей сутью. «Ты воспаришь со мной», — прошептал он, прежде чем его пламя вспыхнуло с неистовой силой, пожирая и меня. Я не могу точно вспомнить, в какой именно момент начала себя осознавать. Казалось, я потерялась где-то между жизнью и смертью в ярком пламени, что распылило меня на крошечные крупицы. Но вдруг я ощутила, что могу вновь дышать, и открыла глаза. Я сидела под пышной кроной древнего платана. Солнце путалось в раскидистых ветвях, нежно лаская кожу. Шелковистая трава приятно щекотала щиколотки. А легкое платье из невесомой ткани спасало от летнего зноя. Мои пальцы пробежали по струнам гуджи, и впитанные с самого детства звуки рассыпались по окружающему пространству, рождая искусство созидания. Ты делаешь успехи. Голос Великой Матери отвлек от игры и заставил поднять взгляд. Я умерла? Вместо страха я вдруг поняла, что так и есть. Иначе что я здесь делаю? Умерла. Согласно кивнула она, опускаясь прямо на землю, в своем роскошном небесно-голубом платье из драгоценного шелка. Ее волосы сейчас, цвета спелой пшеницы, были заколоты в высокую прическу, а фиалковые глаза смотрели как-то по-особенному нежно. Ее пальцы невесомо коснулись струн, извлекая такие звуки, что были мне недоступны. От них трепетало сердце в груди. Казалось, в самом воздухе ткется нечто невесомое, ажурно прекрасное. Счастье! Закончив играть, она скупо улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Мы знали конец задолго до твоего рождения, Лилей», — сказала она, беря меня за руку. «Крах Квисен-Е — это предначертанная судьба, и нет ничего хуже, чем получить пророчество, от которого не уйти. Магия нашего мира жестока. Но даже зная финал, можно ведь найти выход». Осторожно коснулась она моей щеки. «Хотя бы для кого-то одного. Нет ничего случайного ни в твоем рождении, ни в смерти. Первой смерти», — многозначительно подчеркнула она. «Фениксы не сгорают в огне, в котором исчез наш дом. Они возрождаются из пепла, и выбор твоего отца был не случайным. Ты должна это знать, потому как я очень хотела сохранить хотя бы крошечное зернышко нашего мира». Я не знала, что сказать на такое ее признание. Как по мне, то все, что она говорила, было болезненным и жестоким. Я не хотела быть последним зернышком ее мира. Я бы врагу не пожелала такой судьбы. Это слишком. «Где мы?» — вместо ответа спросила я. «Нигде», — пожала она плечами. «Это твой сон, Лилей. Память должна была раскрываться постепенно, по мере твоего взросления. А это последний осколок, мой подарок, помнишь?» Изогнув бровь, взглянула она мне в глаза. «Надеюсь, ты простишь меня однажды. Надеюсь, ты еще скажешь мне об этом». Последние слова, услышанные мной от Великой Матери, всплыли перед глазами, как наяву. Что она сделала тогда со мной в тот день? Я долго готовила этот осколок, прежде чем поместить его в тебя. Думала, как все правильно объяснить, как сказать, но все что-то не то. Усмехнулась она с оттенком грусти на губах. «Ты же знаешь, Квисен не всегда жили так, как мы. Когда-то мы создавали семьи раз и навсегда, как в глупых сказках детей равнин», — усмехнулась она. «И ты знаешь, выбирая твоего отца, зовя его в Квисен-Е», — она усмехнулась, заметив мой изумленный взгляд. «Ну, конечно, он не сам пришел на другой конец континента, чтобы поразвлечься», — засмеялась она. «Я пела и плела песнь для него довольно долго, прежде чем искусство коснулось его сердца, зовя так далеко, чтобы найти последнюю надежду здесь. И он пришел. А я надеялась, что он подарит тебе не только шанс выжить, но и начать новую страницу в мире высших для нас, для нашего рода. Во всяком случае, я много лет плела эту песнь, чтобы судьба привела тебя к своему сердцу», — вздохнула она. «Отпусти его. Раз ты возрождаешься в его пламени, значит, он исполнил то, что было нужно, и нашел тебя, взял под свое крыло. Ему пора начать жить. Помоги ему, Лилей». Кажется, эта просьба была какой-то по-настоящему личной и неожиданной даже для самой женщины. Озвучив ее, она замолчала на какое-то время, а потом вдруг вздрогнула всем телом и посмотрела мне в глаза. «А теперь пора очнуться, маленькая Квисен. и раскинуть крылья?» — подмигнула она, толкая меня в грудь тонким пальцем. Туда, где было сердце. Туда, где от ее толчка разгорелась страшная боль. А на моем светлом платье расцвел алый кровавый цветок. Мир вновь померк, а стоило открыть глаза вновь, и я оказалась парящей в звездном небе. Осознать себя, окружающее пространство и что, собственно, происходит, было непросто. Я попыталась прикоснуться ко лбу, но вместо этого меня рвануло куда-то вверх. И только после этого я сообразила, что рук-то у меня как бы и нет, а что есть. В панике, опустив голову и едва не перевернувшись в воздухе, я от неожиданности вскрикнула, и мир вокруг разрезал леденящий душу вскрик на какой-то запредельно высокой частоте. Прежде чем я успела испугаться, я увидела, как прямо надо мной, раскинув обсидианово-черные крылья, парит огромный черный дракон. Словно страхуя меня от падения, он подставил свою спину, будто бы предлагая опуститься на нее в любой момент. И только взглянув вниз, я поняла, что и сама превратилась в нечто огромное, крылатое, испещренное алыми трещинами, под которыми с каждым движением проглядывает пламя. Не успев в очередной раз огласить всю округу своим криком, я ощутила легкое касание крыла. Да, именно крыла к крылу. Ведь рядом со мной летела огромная, гораздо больше меня птица. А птица ли? Ведь вместо глаз на меня сияли багряно-рыжие всполохи живого огня, а голову венчали рога. Но при этом сам силуэт огненного создания напоминал больше птичий, нежели драконий. Хотя бы потому, что был мощный клюв, а на хвосте вместо перьев были будто бы литые из стали пластины. Все огромное тело этого существа покрывали жесткие пластины, лишь по форме напоминающие перья, но стоило ему взмахнуть крыльями, и тело, приходя в движение, покрывалось кроваво-алыми трещинами, в которых проглядывало бушующее внутри существа пламя. Собственно, стоило задуматься над всем произошедшим, и память любезно подкинула картинки произошедшего, все картинки, включая те, что пришли во сне. Открытие так поразило меня, что я начала снижаться, как и мои сопровождающие, которыми были Арден и, судя по всему, Эйта, Феникс, мой отец. У Квисен не бывает отцов. Мы растем с этим знанием, и в этом нет никакой трагедии. Тогда почему у меня так щемит в груди от этой мысли? Легкое касание крыла к крылу, как незримая поддержка, чтобы дать понять кое-что еще. Ведь я не только Квисен, но и Феникс. Мы опустились на широкой поляне. И если Арден и Эйта ступили на землю уже на двух ногах, то я так и осталась в своей истинной форме. Правда, из одежды на Эйта ничего не осталось, и мужчина легким взмахом руки создал себе что-то вроде простыни, в которую тут же завернулся. «Давай, малыш, просто представь себя самой собой», — заговорил Арден, протянув ко мне руки, а я с любопытством взирала на него сверху вниз. И если одежда Эйта пострадала, то Арден был ровно в том же черном костюме, который надевал сегодня на праздник. «Вдох, выдох, прикрой глаза», — заговорил уже Феникс, «вспомни свое тело, то тело, в каком захочешь оказаться». Кажется, мужчина заметил физические изменения, когда нашли меня. Но странно было бы, если нет. «Не волнуйся, просто сосредоточься на дыхании», — вновь зашелестел Арден. По-моему, волновались они. Я же думала, как оттяпать у Ордена блестящую пряжку на ремне его штанов. На самом деле это так захватило меня, что я и впрямь стремительно ринулась за желаемым. Как получила шлепок по носу, то есть клюву от Эйта. «Ты будешь сожалеть потом», — усмехнулся он, — «если я все правильно понял». Засмеялся он, повернувшись уже к успевшему отскочить дракону. «Ты ее отвлекаешь. Ипостась совсем юная и игривая, а твои блестящие штучки на причинных местах до добра не доведут», — вновь расхохотался он. «Давай, девочка, сосредоточься и дыши. Первый оборот — это испытание. Но ты справишься». Казалось, пока он говорил, то незримо давил на меня чем-то странно ощутимым. Как будто бы каким-то авторитетом взрослого, старшего. И мне хотелось подчиниться, следовать за тем, в ком видела более мудрого, сильного, в том, кто будет заботиться обо мне. Именно так. Странное знание о том, что этот мужчина будет взращивать меня, вдруг с силой впечаталось в сознание, как какой-то звериный инстинкт принятия права заботы. Мой демон увидел в нем родителя? Это открытие так ошарашило меня, что я вдруг резко уменьшилась в размерах и упала на землю, сама толком не понимая ни кто я, ни где. «Вот так хорошо!» — заворковал Орден, укутывая меня в не пойми откуда взявшийся плед и легко поднимая на руки. «Я в порядке!» — прошептала я, хотя на самом деле была далеко не в порядке. Слишком много всего — смерть, неожиданный отец, послание матери, возрождение и обретение сущности отца. Как все это уложить? Как научиться жить в такой реальности? «Кайя», — сказала я, заглядывая Ордену в глаза, — «но он больше не должен тебя беспокоить», — встретившись со мной взглядом, коротко ответил дракон. «Сейчас им занимаются мои люди. Как только он будет в сознании, я проведу допрос, а уже после его не станет», — достаточно емко обозначил он, когда мои пальцы вцепились в ворот его туники. «Ты же помнишь про Виан?» — прошептала я. «Пожалуйста, помоги найти ее». Я неожиданно даже для самой себя поняла, что мне абсолютно все равно, кто убьет Кайя и как именно завершится его жизнь. Все, что имело значение — это женщина, что 5 долгих лет провела в темницах этого монстра. Жизнь действительно важнее мести. В ней есть надежда. «Мы вместе спустимся в казематы семьи Кор, я обещаю тебе. Но сначала тебе следует обзавестись одеждой, правда ведь?» Коротко улыбнулся он, теснее прижимая меня к своей груди, даря странное ощущение правильности того, как уютно и тепло в его руках. Все это время Эйта молчаливо шел рядом с нами. Он не пытался как-то обозначить свой статус или права на меня, но у меня возникло такое чувство, что Феникс следит за каждым жестом Ордена. И вздумай тот позволить себе хоть что-то, что его бы не устроило, нам бы обоим мало не показалось. Орден открыл пространственный переход прямо в свое крыло, и Эйта отправился вместе с нами. Казалось, этот демон не намерен отступать ни на шаг от меня. Но, оказавшись в моих покоях, им пришлось ненадолго оставить меня и позволить переодеться. Правда, перед тем, как уйти, Орден протянул мне флейту. «Ты обронила», — сказал он, а я невольно усмехнулась. Откуда бы ему знать, что это я, если он в глаза ее не видел? «Спасибо, мастер!» Не сумев скрыть улыбку, приняла я подарок и, не дав Ордену время на ответ, поспешила скрыться в гардеробной. Скинула плед, как он тут же растаял, будто и не было его. Я уже было протянула руку к одному из платьев, как пораженно замерла. Мое запястье было совершенно чистым. Никаких меток принадлежности. Стоило сгореть, чтобы метка развеялась. Всего-то! Проведя пальцами по чистой коже руки, я улыбнулась. Странное дело, но с исчезнувшей меткой я не ощутила себя ни более свободной, ни какой-то особенно окрыленной. Я думала, что в миг, когда метка спадет, я буду самой счастливой на свете и тут же покину Алмау. Но вот что странно, я совсем не хотела покидать ни место, нет, дракона, которому, кажется, успела подарить сердце. От этого стало еще тоскливее. «Виан», — прошептала я своему отражению, — «все остальное потом», — твердо сказала самой себе и поспешила переодеться. К моменту нашего появления в резиденции Кор казалось, что вся территория замка и его окрестности — это разбуженный муравейник. Кругом сновали высшие демоны в форменных темных одеждах. От их вида и силы энергии, витающей вокруг них, невольно просыпался голод. Но, конечно же, я держала себя в руках. Как ни странно, но вместе со мной и Орденом отправился и Эйта. Мужчина разговаривал со мной, как будто давно знал. Никакой неловкости в общении, странных пауз или чего-то подобного. Он просто был самим собой. И пока, естественно, не пытался говорить на щекотливые темы нашего родства. «Считав память Таймарис, я знаю, куда нам идти», — сказал Орден, обходя замок по дуге. «Нам нужно спуститься на нижние ярусы, а ближайший вход с обратной стороны», — пояснил он. «Кто все эти демоны?» — спросила я, смотря на проносящегося мимо мужчину, который при этом не забыл уважительно поприветствовать Ордена и Эйта. «Отряд по зачистке», — просто ответил дракон. «Все члены семьи Кор сейчас под арестом, а эти ребята обыскивают резиденцию». «Вы двое», — указал он жестом на двух мимо проходящих мужчин, и те послушно замерли. «За мной». Спуск в подвалы замка не занял много времени. Внизу не было камер, какими их себе представляла я. Тут были лишь узкие коридоры, проходящие мимо глухих каменных стен. Как тут могли быть камеры, если не было входных дверей, лишь крошечные оконца, отгороженные металлическими дверцами? «Что за дикость!» — сплюнул Эйта, явно понимая в происходящем больше моего. «Что это?» — все же спросила я. «Амаритовые мешки», — сказал Эйта и все же решил пояснить. «Обычно заключенным одевают амаритовые ошейники и помещают в камеру с окнами и дверью. У Кор все мешки замурованы смесью из амаритовой пыли. Это безмагический мешок, из которого не выбраться». «Это психологическая пытка», — добавил Орден. «Не всякий демон способен пробыть в таком мешке и не сойти с ума». Сердце невольно сжалось. Сходящие с ума Квисен превращаются в ракши, как называли их мы сами. Безумные кровожадные твари. И процесс обращения считался необратимым, но я не желала принимать такой ответ. Может быть, он необратим для Квисен, у которых нет ментальной магии? Почему-то я верила, что Орден не откажется попытаться помочь. Стоило нам пройти весь этот коридор насквозь, как мы вышли на небольшую площадку, посреди которой находилась такая же глухая камера, с крошечным окошком внизу, судя по всему, для того, чтобы просовывать туда еду. Мне кажется, только увидев это окошко, я вдруг с ужасом осознала в полной мере, через что пришлось пройти Виан. Сестра была старше меня, Я была еще совсем крохотной, она уже учила девочек, как постоять за себя. Она выбрала искусство войны, и оружие стало ее страстью. Сильная, независимая Квисен, которая учила никогда не сдаваться. Из глаз сами собой потекли слезы, и вдруг стало очень страшно от того, что скоро я увижу совсем другую женщину. Я не знала, как выдержать это открытие и стать опорой, а не сломаться самой. Арден подошел к камере и начал выводить на ее поверхности руны, постепенно напитывая их силой. От этого они вдавливались в поверхность, оплавляя камень, заставляя его расходиться в стороны, открывая страшное нутро. Ужасная вонь и ярость. Вот первое, что ударило по мне, стоило появиться сквозному отверстию. Утробное рычание, как если бы хищник готов был броситься на тех, кто потревожил его нору. Один из наших сопровождающих попытался создать светлячок, чтобы лучше подсветить царящий внутри полумрак. Но тут же получил нагоняй от Ардена. «Не сметь!» — шикнул он. «Она не пойми, сколько времени провела во тьме!» — рыкнул он. И я почувствовала волну успокаивающей ментальной магии, которую он послал внутрь мешка. Должно быть, Виан была крайне истощена, потому как рычание тут же прекратилось, и мы услышали глухой стук, как если бы кто-то упал. Рванув вперед, я так и не смогла сделать ни шагу, потому как на моем предплечье сомкнулся стальной захват от руки Эйта. «Не сейчас», — коротко бросил он, позволяя Ардену забраться внутрь мешка, чтобы уже в следующий миг выйти к нам, держа на руках. Квисен не имеют своего лица. Все наши облики — это отражение. Мы можем выбирать обличье сами или становиться зеркалом чужих желаний. Но Виан была лишена взаимодействия с другими существами. Она потеряла возможность мыслить здраво. Существо, которое сейчас держал на руках Арден, было бледно-серого цвета, совершенно лысое и настолько истощенное, что, казалось, остались только лишь кости под серой кожей. Боясь потерять силу в ногах, я медленно подошла к дракону и осторожно коснулась головы Виан. Мне показалось, что она настолько хрупкая, будто бумажная, что надави я хотя бы чуть сильнее, и она рассыпется. «Отдай мне!» — попросила я. «Я донесу!» «Отдай мне!» Жестче, чем следовало, повторила я, и, больше не спрашивая, забрала ее на руки, как самую драгоценную ношу. В этот миг она действительно стала драгоценностью. Самой важной на свете ношей, которую я ни за что не отпущу так просто. Я не чувствовала ее веса, которого, как оказалось, почти не осталось в ней. И пока мы шли к выходу из катакомб, я старалась вливать в Виан собственную энергию, тонким ручейком, направляя силу внутрь женщины.